«Я не справлюсь, хан», — чуть ли не с мольбой произнес Кимак. «Нет такого слова, не могу. По крайней мере, я его не приемлю. Потихоньку начинай общаться с нашими учеными и изучай грамоту, заодно ищи человека. Это же работа на несколько месяцев». Глава 5. Надежда юношей питает, бормочу себе под нос, но Корча меня услышал. «Ты о чем, Алтан? Какие юноши? Это просто присказка. А речь о том, что нам не взять город». С наскока уж точно отвечаю брату под одобрительный кивок дяди. «Мы тут решили провести повторную рекогносцировку, изучив подступы к стенам более детально. И скажу честно, Герат впечатлял. Не сказать, что это неприступная твердыня, но оборона города выстроена грамотно. Стена высотой метров 5-6, ров с какой-то мерзкой жижей, башни для стрелков, массивные ворота и заранее снесенный посад, классическая крепость, готовая к обороне. Насчет намерений жителей и войск Чермоган-Найона, сомнений нет. Надо учитывать факт, что горожане многие десятилетия считали себя гуридами, а харизмейцев захватчиками. К тому же монголы не тронули жителей после сдачи Герата, ограничившись выкупом и традиционным геноцидом местной знати. В итоге город не только не пострадал, но и умудрился чуть ли не процветать на фоне окружающей разрухи. Разведка докладывала, что местные активно идут в ополчение. К ним надо прибавить минимум 3000-ный гарнизон. А еще сам Найон с немалым отрядом конницы расположился в 2-3 переходах восточнее, и в любой момент может ударить нам в спину. Теоретически мы можем перекрыть перевал, так как нормальная дорога здесь одна. Вопрос, сколько на это потребуется сил. Но главное, это не умение харизмийцев брать города. Может, до нападения монголов, прежние войска шаха были на это способны. А вот насчет нынешних я не испытываю никаких заблуждений. Даже после развала государства, формальному харизмшаху продолжало нереально вести, как и его предшественникам. Субади с Джибы прошлись смерчем по северному Ирану, Арану и Грузии. А вслед за ними появились войска Джалал-ад-Дина, захватив ослабленные и не успевшие восстановиться регионы. Единственный относительно сильный соперник – грузинская царица Русудан и ее армянские союзники потерпели поражение в битве при Горне. Правительница попыталась оказать сопротивление, но силы были неравны, и войска харизмийцев спокойно захватывали провинцию за провинцией. При этом армия Джилала, в несколько раз превосходившая силы грузин, 4 месяца топталась под Тбилиси, разоряя окрестности. И город пал, только когда его защитники обессилели от голода и болезней, да и просто мало было людей, осаждаемых в столице. Пока я не слышал, чтобы харизмшах взял на меч более-менее приличную твердыню вроде Масула, являющуюся ключом к важнейшему региону. А Герат укреплен не хуже Тбилиси, да и защитников в нем хватает. Тут волей-неволей задумаешься, стоит ли лезть на штурм, я бы поостерегся, но все в руках нашего нового командующего. Да, Тимур Малик весьма быстро прибыл в Тайбат и сразу начал наводить порядок. Не сказать, что в войске царил бардак, но дисциплина хромала. Несколько показательных казней сразу внушили людям, что Сардар шутить не собирается. Тут надо учитывать, что у героя войны с монголами хватало претензий к туркменской вольнице. Ранее кочевники часто подводили Тимура, бежали с поля боя или даже не приходили на зов военачальника. Потому он и начал очень жестко. Но сейчас его поддерживала и верхушка туркменских родов, так прекрасно осознавала свою судьбу. Бежать на запад, значит увязнуть в постоянных битвах с братьями Зангидами. 10. Зангиды, династия сельджукских атабиков и эмиров в ряде областей Сирии и Месопотамии в конце 11, середине 13 веков. И конейцами 11, римский султанат, конейский султанат, средневековое тюркско-мусульманское государство в Малой Азии, в котором сочетались элементы городской иронизированной культуры, скотоводческие и военные навыки простых кочевников-туркоманов, а также древние ремесла и культура покоренных местных народов, в основном греков, армян и частично грузин, а также аюбитским султанатом, пусть и переживающим упадок. А еще есть Киликия и разгромленная, но сопротивляющаяся Грузия. В любом случае откусить у этих стран хороший кусок территории практически невозможно. Монголы же их просто вырежут, о чем знать и прекрасно известно. Остается сплотиться вокруг Джилала и сражаться. Туркмены точно не трусы, просто у них хромает организация. И новый командующий как раз занялся этим вопросом. Началось все с общего сбора командиров отрядов. Странно, но в нынешнем харизмском войске не было нормального деления на полки. Армия формировалась по родовому принципу, чем-то напоминая тактику кипчаков, а достаточно большое количество воинов, примкнувших из разных племен или одиночек, исполняло роль вспомогательных войск. Еще Гызыл пытался что-то поделать с данной проблемой, но безуспешно. Что касается первой встречи, то все прошло более-менее нормально. Сардар собрал всех в главном зале караван-сарая, который мой отряд благоразумно уступил командующему и его свите. Если не брать в расчет некую восточную витиеватость, то прошло обычное знакомство командира с подчиненными. Далее, уже сам Тимур посетил расположение всех отрядов и провел более детальные беседы. Я к тому времени перебрался в лагерь, где располагался обоз. Встреча произошла в огромном шатре, захваченном у противника. Штука отличная и удобная, только для более теплой погоды. Без нормальных буржуек и небольших переносных печек просто устанешь отапливать такие просторы. Кстати, данными отопительными приспособлениями я планирую заняться, как будет больше свободного времени. Уж больно надоело дышать запахом гари от очагов в местных помещениях и юртах. Мы посидели у огня, выпили чаю и предметно пообщались о предстоящем походе. На совещании с нашей стороны еще был Бурчи, а Сардар приехал с Езберды и Есином, тем самым командующим туркменской кавалерией наместника Гызыла. Тимур похвалил и наш рейд, и захват нужных ресурсов. Пообещал прислать своего интенданта для передачи доли и долго уточнял нашу боеспособность. А через два дня армия потихоньку зашевелилась и как гигантская гусеница поползла на восток, до Герата километров 160 или 7 переходов. Но мы телепались дней 10, пока не подошла вся армия с обозом. Благо наш отряд выдвинулся заранее, оставив на хозяйстве раненых и больных воинов. Добравшись до города за 6 дней, мы увидели странную картину. Наши войска активно занимались грабежами предместья и близлежащих кишлаков, при этом забыв заблокировать восточные ворота. Оттуда продолжали завозить припасы и подходить ополчение. Бурчи сориентировался моментально, и мы сразу атаковали обнаглевшего противника. Нам удалось захватить несколько арб с провизией, порубить 30 растерявшихся пехотинцев и еще человек 20 взять в плен. Но ворота закрыли во время атаки, и нам не удалось прорваться в город. Сегодня должен состояться большой совет, куда позвали меня и дядю. Поэтому мы и объездили периметр города, изучая его слабые места. Их на самом деле хватает, только воспользоваться этим может более обученная армия, нежели конница, из которой состоит большая часть армии. Кое-какие мысли у нас с Бурчи есть, но примет ли их Сардар, не знаю. Надо заметить, что сам план мой, дядя внес просто несколько дополнений, и мы с ним договорились о начале продвижения меня любимого в массы. Теперь на всех совещаниях от нашего отряда выступаю именно я. Пусть начальники думают об опытном дяде, стоящем за молодым племянником, но немалый авторитет и уважение в войсках мною уже заработан, особенно с учетом дерзкого и удачного рейда, о котором судачит в харизмейском лагере. Значит, надо продолжать работать над образом. Это весьма полезно для привлечения людей. К Джилалу прибилось немало небольших групп и просто одиночек со степей, расположенных севернее Сырдарьи. И у большинства из них нет шансов сделать нормальную карьеру в стране, где военное руководство и высшее чиновничество состоит в основном из туркмен и части старой персоязычной знати региона. Вот на них мы и будем охотиться, выражаясь метафорически. Положительно, мне нравится новый Сардар. На военном совете все меньше восточных церемоний и больше смысла. Здесь нет левых людей и пространственных рассуждений, как было в ставке Гызыла. Тимур не только жестоко расправляется с нарушителями дисциплины, но и не терпит словоблудов. Уже было произведено несколько перестановок и отстранений по итогам анализа действий разных частей, и военачальника не смущала принадлежность некоторых товарищей к родовой и племенной аристократии бывшего харизма. Скорее всего, Малик заручился мощной поддержкой Джилала, если позволял себе такое, и логика в его действиях была. Я тут немного изучил ситуацию с нападением монголов, действий харизмских войск и части их руководства. Иначе как вредительством и откровенным предательством подобное не назовешь. Но сейчас совет обсуждает предстоящие действия и, несмотря на изначально шапкозакидательские настроения, командиры малость одумались. Теперь больше звучат предложения об осаде, а не штурме. А что думает наш юный герой? Под улыбки окружающих спросил Сардар. Здесь нет традиций, когда первыми высказываются самые младшие по званию. Восток, однако, и большая часть командиров, свои предложения уже внесла, а самые умные вообще отмолчались. Я же не просто подготовился, но и набросал план предстоящих мероприятий, в чем помог Али, воплотивший мои мысли на бумаге. При этом ученый еще и перевел все на фарси. Разговорным языком армии был туркменский, который я отлично освоил за минувший год. А вот документы писались на фарси, даже не на харизмском, путь языки и похожи. Я считаю, что армия не готова к штурму. Касаемо осады, то это плохая идея с учетом войск Чормагана, которые могут атаковать в любой момент. Некоторые командиры снисходительно улыбнулись, услышав прописные истины, поэтому надо действовать сразу по двум направлениям. Большая часть нашей армии должна разбить конницу монголов, расположенную на северо-востоке, а меньшая часть будет готовиться к штурму. Надо готовить не только лестницы, но и сначала построить укрепленный лагерь перед каждыми воротами, предотвратив возможность вылазок. В Герате мало кавалерии, поэтому горожане не смогут нам полноценно помешать возводить укрепления, но и внезапный удар вполне возможен. Далее надо строить осадные машины, а не только лестницы, и применить нашу задумку, когда куманы штурмовали городки бродников. Для этого строится стена и ров, похожие на гератские. На них мы обучим воинов, как действовать, вдалбливая в них необходимые знания, и только потому штурм. По мере понимания моих предложений ухмылки воинов сменялись на недоумение. Когда же я окончил, в зале раздались крики несогласных. Я же спокойно передаю Тимуру свои предложения и поясняю, увидев его недоуменный взгляд. Здесь описание моих идей, заодно чертежи двух осадных орудий. Предлагаю их изучить и добавить замечания опытных воинов. Народ после этого замолчал, но некоторые начальники продолжали шептаться. А кто будет отвечать за подготовку к осаде и строительство орудий? Сардар задал резонный вопрос. Я займусь всеми строительными работами, а орудия изготовит двое ученых, принятых мною на службу. Это что? Тимур указал на один из рисунков. Ромеи называют подобное орудие черепахой, так как таран ставится на колеса, а сверху его защищает крыша, похожая на панцирь. Второе изображение – осадные башни. Но в наших условиях сложно поставить такую махину на колеса. Поэтому я предлагаю возвести их прямо на насыпи перед стеной. Оттуда весьма удобно обстреливать защитников на стенах. Наместник Герата не дурак. Он соберет в наиболее опасных местах как можно больше лучников и просто уничтожит твоих стрелков. А черепаху разрушит, сбросив на нее камни, под одобрительный гул собравшихся произнес Езберды, мест для подвода таранов к стене почти нет, везде рвы или дорожки перегорожены разрушенными домами посада. А для чего тогда нам карусель? Отправим своих стрелков, чтобы они не давали гератцам высунуться из-за зубьев стены. Что касается дороги и удобных участков, то для этого есть наш собственный хашар. Пусть заблудшие, разбойники и предатели кровью заслужат право на жизнь, спокойно отвечаю тысячнику, и после небольшой паузы добавляю, и кто сказал, что мы будем ждать пролома в стене? На штурм наши войска пойдут с совершенно другой стороны. Только для этого мне нужно ваше одобрение и исполнение воинами всех поставленных задач. С хашаром я сам разберусь. Новая волна обсуждений, но уже более конструктивная. От ухмылок и ироничных взглядов не осталось и следа. Тут дело даже не в предложении устроить столь сложную подготовку. Сам по себе штурм не такая уж непосильная задача. Наклепать фашины и забросать ими ров сможет любой. Также не проблема наделать побольше лестниц и атаковать город с разных сторон, задавив защитников массой. Основная загвоздка в том, что нас меньше гарнизона Герата и конницы Чормагана. Пусть в городе большая часть воинов – обычное ополчение, не идущее в сравнении с опытным воином. Только харизмская армия не готова к такой операции, и ее проведение приведет к огромным потерям. А как показывает практика, даже не всегда адекватный Джелал начал беречь подготовленные войска. Он прекрасно понимает, что монголы вернутся. Только непонятно, почему он до сих пор резвится в Закавказье, хотя перенос активности на восток настраивает меня на более позитивные мысли. Через 2 дня встречаемся здесь же. Мне необходимо время на размышление. Слова Сардара сразу прервали шепотки, что тебе нужно для подготовки штурма. Материалы, продовольствие, ведь хашар надо обучать, а голодный человек не способен хорошо трудиться. И власть, чтобы воины выполняли поставленные задачи. Предстоит много работы, которую они до этого не выполняли. Это я так намекнул на нежелание туркмен копать рвы и делать насыпи вокруг своих лагерей. Они даже не додумались заставить работать захваченных пленных. Наш же стан уже через 2 дня напоминал классический римский каструм. С некоторыми дополнениями, Но основу мы не меняли. Дисциплина и соблюдение гигиены у куманов тоже на уровне. Поэтому в лагере нет больных, кроме раненых в прошлых битвах, простывших или получивших травмы при хозяйственных работах. Об этом я тоже отдельно доложил Сардару, выдавая свои мысли за советы лекаря Аль-Бухари. Мол, наши люди пьют только кипяченую воду и справляют нужду строго в отведенных местах, потому и не страдают от дизентерии. Ведь в истории не раз бывало, когда при долгом стоянии осаждающая армия отступала, понеся огромные нестроевые потери. И в армии харизмийцев, мающихся желудками и прочими болезнями, вызванными нечистоплотностью, хватало. К своей чести, Тимур сразу сделал выводы, и уже через день его люди начали кошмарить остальную часть войска на предмет соблюдения новых правил. А так как разговор с нарушителями у него был короткий, то народ поворчал, но выполнил приказ. «Хорошо, встречаемся послезавтра, но ты начинай отбирать нужных людей для строительства», — Сардар подвел итог совещания. Не сказать, что был на небесах от счастья, когда отъезжал на недовольном от долгого ожидания Карабаше. Проблем с подготовкой к штурму будет немерено. Я не сомневаюсь, что Тимур согласится с моим планом. А вот дальше начнется самый настоящий ад. Если в умениях Гуслия и Франка Барона, прибывшего вместе с Бурче, я не сомневаюсь, то с Хашаром и остальными воинами могут возникнуть проблемы. Кстати, наш Франк на самом деле ломбардец. Он был среди тех христиан, которых мы освободили от рабства в прошлом году, большая часть которых осталась в Баджнурде. Кто-то тренировался под командованием Жака, другие занимались более мирными делами, но некоторые оказались непоседами и не стали дожидаться моего возвращения. Вот они и уговорили дядю взять их с собой. А среди десятка необычных для этой местности персонажей оказался самый настоящий фортификатор. Именно Бернардо Барона и набросал план расположения лагерей, насыпи и мест нанесения атак. А еще христианин пришелся ко двору моим ученым, проводя большую часть свободного времени в диспутах с мусульманами. И обсуждали они не религию, а вполне себе материальные вещи. Я же только рад. Если задаться вопросом, зачем мне влезать в столь сложное дело, то ответ очевиден. Моей будущей армии и инженерным подразделениям, создающимся в данный момент, надо тренироваться. Ведь через полтора года я запланировал штурм одного неприступного города, костью засевшего в горле моего смоленского дедули. Этот подарок является знаком искренних намерений, чтобы вы приняли извинения моего господина. Слуга мутного купца приносит явно тяжелый бочонок и после кивка хозяина выбивает туго сидящую крышку. Судя по запахам, которые вырвались из сосуда, основным его содержанием является мед. Но не только. Весь какой-то нескладный и обезображенный оспой слуга обернул руку тряпкой и после небольшого усилия вынул из бочки отрубленную человеческую голову. Скорее всего, казнь произошла давно, но мед не давал тканям разлагаться. Я мельком взглянул на эту мерзость и вопросительно посмотрел на Аркина. Этого человека звали Пуин. Он возглавлял разведку монголов в ваших краях. Именно этот нечестивец излишне ретиво воспринял приказ о необходимости разыскать остатки славного рода Ашина. Я же внутренне застыл, поняв, о чем сейчас пойдет речь. Темучин на самом деле не приказывал убивать вашу родню. Вернее, он дал такое хитрое поручение, которое можно толковать двояко. Думаю, хан понимал, что сделают его люди, но сам решил обезопасить себя от ненужных подозрений. Тогда ему были необходимы хорошие отношения с тюрками, а убийство детей волчицы могло отвратить людей. Мы же хотим подобным жестом признать свою вину, но заодно заверить вас в исключительно дружеских намерениях. Узкоглазый купчина неплохо знал агусские и даже умудрился придать своей речи некую витиеватость. Но мне сейчас было не до изящных оборотов. В душе все кипело от воспоминаний об убитой сестренке и Андроне. Только я прекрасно понимаю, что придется выслушать гонца и дать ему вменяемый ответ. Уж слишком высоки ставки, дабы позволить личным хотелкам навредить общему делу. Я немного поерзал на коврах, которыми был устлан пол юрты. Все-таки непривычно мне сидеть по-турецки, вернее, будто индийский йог. Далее занял более удобное положение и ответил: «Уберите эту мерзость, и давайте приступать к цели вашего визита». Купец сразу подал знак слуге, который вынес бочку и ее груз. В юрте остались только мы с гостем. Я даже не стал привлекать к переговорам дядю, потому что есть вещи, которые тот может не понять. При всех своих достоинствах он воин, а не политик. И я уверен, что Бурча не забыл о кровной мести. Тем более, для него неприемлемо вести переговоры с возможными убийцами Шамал. Если кратко передать долгий и подробный рассказ Аркина, то ситуация следующая. По его словам, именно восточные кидане помогли Темуджину захватить власть среди монгольских племен. Далее, более развитые и цивилизованные союзники придумали план по возвышению нового хана и его усилению. Главной целью манипуляторов была империя Чжур-Чжини, то есть Маньчжур, которые разрушили государство кидани, превратив восточную часть этого народа в рабов. Для усиления и возможности противостоять развитой стране с почти 50-миллионным населением нужна база, и не только ресурсная и кормовая, но и основа для строительства государства, а его у диких монголов никогда не было. Заодно кидане решили свалить еще одного своего древнего врага, и усилить войско будущего Чингиса мощным пополнением из лучшей тяжелой конницы этого мира. Именно так началась многолетняя интрига со строительством в голой степи совершенно уникального государства. Нет, сам Темуджин был талантливым организатором и даже мудрым не по годам политиком. Уж интриговал он в лучших традициях китайских соседей, предавал при любом удобном случае, нарушал любые клятвы и с упоением убивал даже родственников, друзей и кровных братьев, вставших у него на пути. Только беспринципный и жутко хитрый человек, пусть он хоть трижды вождь племенного дикарского союза, не может построить государство из ничего. На уроках истории меня всегда напрягало явное несоответствие между стартовыми позициями и итогом правления, ставшего при жизни великим Чингисом. Получается, он был таким гениальным, что за 10 лет остановил войну в степи, которая длилась не то 40, не то 70 лет. Далее, товарищ не только создал мощный бюрократический аппарат, но и промышленную базу. Любой более или менее знающий историю человек вам сразу докажет, что невозможно построить управленческую систему из нескольких чиновников, перебежчиков и прочих купцов. Точно так же нереально с нуля создать промышленную базу, где началось изготовление качественного оружия, еще и осадных орудий, и подобных мелочей просто сотни. Откуда у монголов несколько тысяч тяжелых кавалеристов, пришедших в Хорезм? На тот момент тангуты еще не пали, а чжур-чжини воспринимали удары степняков как небольшие уколы. Ни о каких трофеях речь еще не шла, а хорошие доспехи Темуджину никто бы не продал. И вдруг за 15 лет такой взлет. Ведь до этого наш герой воевал исключительно со всякими кириитами, найманами и прочими татарами. Не думаю, что по итогам уничтожения весомой части степных дружин, у него хватило бы ресурсов на атаку оседлых государств. Те же гунны и авары десятилетиями двигались на восток, подгребая по дороге более мелкие и слабые племена, и им очень повезло ворваться в Паннонию в момент ослабления всех значимых политических игроков. Венгры пошли немного иным путем, долгое время, находясь в составе Великой Булгарии, и ждали своего часа. Мадьярам тоже повезло, когда Византия схватилась с мощнейшей державой Симеона XII, Симеонный Великий, 864-927, князь Болгарии ц. 893 года, с 918 года, царь, потомок Крума, третий сын князя Бориса и отец Петра и, пришел к власти после того, как Борис и сверг своего царствующего сына Владимира Расати, возглавившего языческую реакцию. С именем царя Симеона и связан золотой век болгарского государства. Его военные кампании против Византии, венгров и сербов, довели болгарское государство до территориального апогея, сравнимого только с эпохой Крума. Болгария превратилась в самое могущественное государство на Балканах и во всей Восточной Европе. А империя, созданная Карлом Великим, сначала разделилась на три части, а затем развалилась. И снова Паннония и везение кочевников. Но нашему герою не просто везло. Ему противостояли две сильнейшие страны того времени, в принципе. Например, государство тангутов или Сися два века стояло костью в горле у ханьцев. И вдумайтесь, его целенаправленно разваливали изнутри 20 лет. В итоге сам Чингисхан и погиб в последнем походе на ненавистного врага. И кто столько лет плел эту интригу? Человек, пусть и талантливый, но при этом явно мелочный, злобный и мстительный, ведь тех же тангутов или хорезмийцев он уничтожил из-за детских обид, недостойных грамотного политика. Понятно, что далее историки натянули на это дерьмо красивую обертку. Но до сих пор никто не объяснил, для чего было нужно полностью уничтожать два богатейших государства, занимавшихся транзитной торговлей. Они могли в будущем приносить монголам колоссальные прибыли, но были превращены в пустыню. Кто-то считает подобное поведение признаком ума и политического гения. Нет, речь идет о порыве. И этот человек точно не способен годами плести интригу и строить систему. Придумать план на создание элиты для всей степи исключительно из своих потомков он мог. А вот на планомерный и методичный труд точно не способен. А разве что на траханье своих многочисленных жен. Или давайте рассмотрим ресурсную и промышленную базу. Все завоевания Александра Великого, Тамерлана и Наполеона основывались на мощном экономическом фундаменте. Македонскому помог отец, создавший этот самый фундамент, еще и обеспечив сынулю отличными кадрами и готовой армией. Хромец планомерно захватывал весьма развитые и богатые регионы, создавая свою империю. При этом оба прославились как завоеватели, но не государственные деятели, ибо после них империи растащили на куски. С корсиканцем было примерно то же самое, но ему еще не повезло с врагами. Но и он не был созидателем, по сути. А тут вдруг неграмотный варвар, только вчера вылезший из жуткой перди даже по меркам Великой Степи, вдруг оказался гением сразу в нескольких областях. При этом он не только победил врагов на поле боя, но и переиграл их в многоходовых интригах. И даже после смерти умудрился оставить наследникам отменную государственную машину, самую современную армию и мощную промышленную базу. При этом его многочисленные потомки не перегрызлись, как обычно бывало среди кочевников. А еще очень странная ситуация с каракиданями, когда один из сильнейших народов степи вдруг пал жертвой чужака Кучлука. Но затем по мановению волшебной палочки весь каганат лег под монголов, обеспечив Чингисхана лучшей латной конницей тогдашнего мира. Можно сколько угодно рассказывать сказки о сумрачном монгольском гении, или с пеной у рта орать про величайшую металлургическую промышленность, затерянную в отрогах Алтайских гор. Есть индивиды, которые несут и более нелепую чушь о мощнейшей цивилизации и гениальном устройстве кочевых государств. Только весь этот бред не выдержит более-менее грамотного критического разбора или просьбы предоставить археологические и летописные доказательства. Не могут кочевники, ведущие паразитарный образ жизни, самостоятельно построить империю. Нет, степняки построили достаточно интересное и самобытное общество. Но создать что-то большее возможно исключительно при захвате ослабевшей земледельческой цивилизации. Только Чингисхану противостояли отнюдь не дряхлые и деградирующие саманиды или эфталиты. Его врагами было сразу два мощнейших государства почти в расцвете своих сил. Но мне на это плевать, и хватит экскурсов в историю. Главное, я верю гостю. Пусть он и приврал, выпячивая заслуги именно киданий. Только смысл в том, что сейчас, некогда мощная сила, ставшая во главе интриги и проигравшая, ищет союза со мной. Уж очень товарищам не нравится, что их начали оттирать от кормушки, грозясь со временем превратить в таких же рабов, коими их сделали чжурчжини. И будь я проклят, если не воспользуюсь этой помощью. Глава 6. Чай или кумыс? Спрашиваю вошедшего ближника. В ответ тот сделал умильное лицо, намека на совершенно иной напиток. Но со мной такие заходы не пройдут, тем более есть строгий запрет на употребление во время похода. Поэтому весь алкоголь находился строго в моем ведении, и воины обязаны сдавать подобные продукты. Вернее, контролировал все Буран. Крепкое вино выдавалось только лекарям и шло на обработку ран с инструментами. Плюс, не бухали в нашем отряде, кроме некоторых индивидов. Вот и один из них, поняв, что спиртного не нальют, шумно вздохнул и опустился на курпачу. Как они умудряются часами сидеть по-турецки? У меня сразу затекают ноги, поэтому среди своих я обычно полулежу, опираясь на подушки. Это если мы в юрте или помещении, конечно. Но в любом случае надо искать мебельщиков или просто мастеров по дереву. Двери, оконные рамы или сундуки тоже необходимые в хозяйстве вещи. А еще нам нужны баллисты со скорпионами. Двух более или менее толковых столяров сразу реквизировал Гуслия, как только парни прибились к нашей орде. Кстати, я уже пустил по войску слух, что буду платить воинам за любых приведенных мастеров и обязательно с семьями. Моя братва и так в курсе, что их странный кошевой собирает разных умельцев, а вот остальных пришлось соблазнять серебром. Что касается захвата целых семей, то в этом двойная польза. Домочадцы ремесленника выгодны, как заложники, и мужики будут спокойно работать, не озлобившись на весь мир, сохранив родных в целости. На особую благодарность я не рассчитываю, если речь идет о захваченных в плен. Она мне и не нужна, лишь бы приносили пользу. Но сегодня на повестке дня совершенно иная тема. Разговор у нас будет серьезный, Поэтому слушай внимательно, а далее все обдумай. Можешь посоветоваться с Гуссейном и нашими персами, они разбираются в разных областях, в том числе религиозных, говорю шаману. После того, как он шумно выхлебал целую косу 13, большая керамическая пиала, используется для питья и жидкой пищи. Кумыса и поставил ее на дастархан. В этом деле надо все продумать и нельзя пренебрегать мнением людей, представляющих более развитое общество. Ведь речь пойдет о нашей религии. Не совсем понял тебя, Алтан. Зачем мне советоваться с какими-то непонятными людьми и обсуждать с ними тенгри? Потому что мы проигрываем на этом поле, Дуаундукха. Строго смотрю на заилозившего шамана, половина куманов приняла христианство, а почти все тюрки, перешедшие Сырдарью, стали мусульманами. Понятно, что для большинства простых воинов ничего не изменилось. Они продолжают верить в тенгри и духи предков, добавив еще несколько чужих обрядов. Только жизнь племени определяют вожди и знать. Многие уже не могут открыто показывать приверженность к родной вере и вынуждены делать это скрытно. Еще несколько поколений от тенгринства останутся сущие мелочи, вроде местного праздника Навруз. А ведь ранее это был Новый год и важнейшие события в жизни зороастрийцев и окружающих Туран земель. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы наш народ забыл и предал веру предков, но что я могу сделать? За буддистами, мусульманами и христианами стоят мощные школы, сотни мыслителей, ими написаны священные книги. Они веками продумывали обряды и распространили свое учение на десятки народов. У нас же нет священных книг и религии в таком виде. Просто шаманы хранят некоторые традиции тенгрианства, а народ поклоняется еще Солонцу, горам и духам предков. Так создай. После моих слов шаман завис и стал напоминать растерянного хомячка из мультика. Но как? Это же неправильно и меня просто убьют свои же братья-шаманы, наконец произнес Дундук. Первые христиане молились в пещерах, а сейчас размахивают кадилами и поют гимны в огромных храмах. Мусульмане придумали столько хадисов, что уже сами не могут понять, какие из них хоть отдаленно похожи на правду, так как писались столетия спустя смерти их пророка. У твоих дружков-буддистов сейчас три течения. При этом часть из них считает представителей других религий полулюдьми, а императоры Тибета 14, Тибетская империя, Бодчинпа, Великий Тибет, существовало с 7 по 11 век, когда Тибет был объединен в большую и могущественную империю и управлял территорией значительно большей, чем Тибетское плато, простирающееся до частей Восточной Азии, Центральной Азии и Южной Азии. Уничтожали целые народы и спокойно резали свою родню, в нарушение принципов своей религии, подливая чая немного пришедшему в себя ближнику, поэтому мы должны переосмыслить нашу религию и доказать на собственном примере, что вера в тенгри просто лучшая. И на самом деле, это правда. Просто никто почему-то не занимался этим вопросом. Может, во время расцвета тюркского каганата, были подобные попытки. Но у каганов ничего не получилось из-за огромной территории государства и многочисленности порабощенных народов, уже имеющих свою религию. Их больше волновала дань, а не боги, в которых верили подданные. Прошерстив доступную память предков, я узнал про несколько попыток каганов, которые вечно были заняты войной и противостоянием с племенной знатью. Даже у знаковых правителей вроде Бумына и Мукана ничего не получилось. И это странно, так как каганат граничил с цивилизациями, где уже была достаточно жесткая религиозная политика, как у тех же индусов, китайцев, тибетцев и сагдийцев. Почему никто не проанализировал пользу, которую приносит подобная система? А вообще, хорошо иметь встроенный в мозг аналог энциклопедии, открывающий тебе доступ к необходимым знаниям. Тут же меня накрыла любовь или благодать матери-волчицы, а ее пушистый хвост ласково коснулся моего лица. Теперь уже я сам завис на некоторое время и сидел глупо улыбаясь. Понятно, что все происходило, когда я впадал в небольшой транс. Наяву мне пока бредить не приходилось. Открываю глаза и вижу настороженный взгляд шамана. Решаю его малость подколоть, ведь он сам любит шутки. Великая праматерь рода Ашина полностью одобрила мои замыслы. Так что теперь осталось? Пэйрэрэр. Это Дундук подавился чаем и выплюнул его прямо в тлеющий очаг. Далее шаман пытался прокашляться, а я от души хлопнул его по спине. Давно хотел огреть этого махинатора хворостиной, вот и повод представился. Отдышавшись, он посмотрел на меня уже со страхом. Видать, сам любил при гадании приплести духи предков, благословение волчицы или даже самого тенгри. Но не подозревал, что кому-то доступны их откровения. Значит, слушай сюда. Наши ученые начали создавать куманское письмо. Твоя задача – вспомнить важнейшие обряды и далее, выучив грамоту, записать все на бумаге. Это будет подобие священной книги тенгренцев. Главное, не отягощай божественные откровения. Все постулаты должны быть понятны даже самому тупому пастуху, а религиозные обычаи просты. После чего посоветуемся со знающими людьми и внесем дополнение. Вот тебе и готовое священное писание кипчиков. Далее, я дополню нашу главную книгу сводом обычаев и традиций. Затем потомки могут изобретать любые гражданские законы. Но два главных постулата, священная книга и кодекс кипчика должны оставаться неизменным. Я не справлюсь. Более того, не знаю даже с чего начать, произнес обычно уверенный в себе шаман. Здесь даже выдумывать не надо. Основные обряды у всех кипчиков примерно одинаковые. Разработай несколько церемоний в виде молитв, взяв самые распространенные. Много не надо, но наш народ должен знать несколько простейших слов, которые надо говорить при рождении детей, походе на войну и смерти куманов. Да, сразу бери пример с мусульман и христиан, которые, в свою очередь, заимствовали традиции яхуди. Рождение и смерть должны быть в видении шаманов, и оба этих явления надо сопровождать специальными обрядами. Даже если событие произошло в отдаленном становище, его необходимо донести до шамана, который помолится и произнесет правильные слова. Мол, таким образом, покойным будет легче держать ответ перед предками в верхней степи, а живые получат благословение тенгри. По мере осознания моих предложений, дундук все сильнее ерзал на ковре. Хан, а это точно предложение волчицы? Нет, я тебе верю. Только играть такими понятиями нельзя. После смерти нас всех ждет кара, если мы перекроим на свой лад верования кипчиков. Ты не переживай и делай, как я говорю. Если выражаться языком христиан, то это мой грех. Тебе же не предлагают что-то выдумывать или менять наши традиции. Когда рождается ребенок или войско идет в поход, мы говорим определенные слова, поминаем духи предков и обращаемся к тенгри. Так почему просто не создать единую молитву для всего народа, а мелкие обряды оставим шаманам племен, ведь в степи не счесть различных родов, у которых свои традиции. Но постепенно надо сближать обряды, вырабатывая общую религию. В противном случае нас перетянут на свою сторону проповедники других культов. Это не так плохо, за исключением некоторых мелочей. Я сейчас про сам народ, поклоняющийся одному богу. Только зачем нам чужие боги или пророки, если у кипчиков есть самый настоящий творец, а имя его Тенгри? Да и пример тех же хазар, павших жертвой интриг народа, принесшего им чужую веру, должен всегда оставаться в нашей памяти. Новые жрецы просто расширяют земли распространения своей веры. Ни о каком божественном откровении или желании помочь другим людям познать истину речи не идет. Их интересует только власть и деньги, а заодно кровь нашего народа, который сразу начнут использовать в войнах. Но я не могу вставить даже слово, когда твои персы и примкнувший к ним Франк Тибо, пришедший из Бурчи, начинают религиозные споры. Оказывается, христианин ранее был рыцарем какого-то храма и сведущ в вопросах религии. Они часто спорят между собой, но не воспринимают тенгри всерьез. Ведь у нас нет священных книг, откровений пророков и сотен работ различных толкователей. А ты говоришь, что наша вера лучше. Как это можно доказать? Вопрос разумный. Главное, что шаман отошел от шока и начал думать. Человек он умный и хитрый, поэтому я не сомневался, поручая ему столь важное задание. Надо только задать дундуку верные ориентиры и подкрепить хоть какой-то теоретической базой. Хреново, что я в тенгрианстве не в зуб ногой, но есть у меня пара мыслей. Есть две важнейшие вещи, которые никогда не смогут опровергнуть представители других культов. Первое и самое главное, мы верим в Творца по имени Тенгри, не какого-то бога или пророка, а в Создателя. Есть Тенгри, которого олицетворяет небо и Умай, наша мать-земля. Пусть буддисты, индуисты, мусульмане или христиане покажут тебе своего бога. Можно ссылаться на древние книги, сказания и откровения, только все это написано людьми. А любой куман спокойно ткнет пальцем в небо, указав на Создателя, ибо он и есть небо. И далее степняк может топнуть по земле, показав остальным женское начало нашей веры. Люди, верующие в других богов, могут сколько угодно показывать нам свои храмы, хвастаться обрядами или молитвами. Только они не могут показать своего бога и предлагают верить чужим словам, а кипчики видят его каждый день. Наши молитвы должны быть просты. Человек родился во славу Тенгри, мы идем воевать, и да пребудет с нами сила Тенгри, и пусть наш брат или сестра покоится с миром в чертогах Тенгри. И на этом хватит, разве добавим еще несколько красивых слов? Также не вижу смысла проявлять свою веру перед окружающими и доказывать ее разными символами или прочими действиями. Если ты искренне верующий человек и соблюдаешь постулаты, то доказывать все надо поступками, а не словами. Нам не нужны для этого храмы или особые места. Земля под ногами и небо над головой являются нашим главным храмом. Это же касается шаманов. Не должно быть отдельной касты, жирующей на простых людях. Обряды может выполнять любой вождь, старейшина или уважаемый воин. Со временем поставим в каждой провинции по 2-3 шамана, заодно утвердим верховного, но их количество будет строго ограничено. Заодно введем запрет на владение землей и скотом. Шаман – человек Тенгри, живущий строго на деньги племени. Сумму, необходимую для жизни, утвердим отдельно и будем считать ее в стоимости баранов или коров. Времена меняются, и через 50 лет на дирхам можно будет купить только малую меру риса, а не барана, как сейчас. Только никто не мешает шаману ходить в походы и получать долю в добыче. Или он может заниматься хозяйством, но тогда ему запрещено брать деньги у племени. В общем, мы обсудим этот вопрос, дабы не получить каких-нибудь бесполезных существ, вроде индуистских жрецов. Делаю небольшую паузу и подливаю себе чая, недавно принесенного Бузлером. А вот шаман снова находится в небольшой прострации. Я чего-то сначала не понял, но быстро осознал. Ведь сейчас, по сути, рождаются базовые постулаты новой религии. Вернее, я провожу ее апгрейд, приводя в боеспособное состояние для противодействия мировым конфессиям. Что касается нашего превосходства, мы не считаем других людей неполноценными существами, как буддисты. Еще мы не заявляем, что нет других богов, а все остальные безбожники должны принять и нашу веру или стать рабами, выплачивая джизью, как это делают мусульмане. То же самое касается христиан, заявляющих о смирении, но не терпящих рядом с собой никакого инакомыслия. Начинаю объяснять реальные преимущества и образцы веротерпимости степняков. Ты уже мог убедиться, что нигде человек не чувствует себя так свободно, как у нас в степи. Кипчаки не нападают на людей, потому что те верят в других богов и не обращают их насильно в тенгрианство. В той же Шарукане спокойно живут даже дикие лесовики, поклоняющиеся духам леса, и нам нет никакого дела до их веры, лишь бы она не переходила грани разумного. При этом куманские вожди позволяют проповедовать представителям разных религий среди своих народов. А вот это дело мы с тобой прекратим по возвращении. От традиций гостеприимства и мирного проживания с адептами разной веры никто не отказывается. Только обращать кипчиков я более не позволю. Именно для этого нам нужна простая и одновременно продуманная книга. А что со сводом законов? И как они будут пересекаться с верой в Тенгри? Дундук, наконец, задал нормальный вопрос. Я давно обдумывал данную тему. Племенному обществу нужен простой кодекс, впитавший в себя главные обычаи родственных тюркских народов. Для этого подойдет Ясса, текст который мне недавно передал киданьский агент. Вернее, это пока протокол о намерениях, обсуждаемый монгольской верхушкой. Его главным адептом является Субыдей, который явно догадался, что потомки плодовитого Чингиса могут хапнуть излишне много власти. В итоге получится, что многие люди, пошедшие за ним, будут обмануты. Вернее, товарищ Темуджин собирался кинуть их изначально, но грамотно лавировал и пудрил соратникам мозги. Только в его будущей империи знати уготована роль слуг. А вот грамотный противовес, утвержденный на Курултае, мог многое изменить. Касаемо наших баранов, не мешает разбавить мой кодекс степным аналогом Пуштунвалы 15, Пуштунвали, Паштунвалы или Нана, образ жизни пуштунов, неписанный свод законов, философия, кодекс чести пуштунских племен. Специальные люди, джиргамары, наизусть знающие пуштунвалы, собираются в случае необходимости разрешить конфликт внутри племени или между племенами. Пуштунвалы восходят к доисламской эпохе пуштун как потомков саков, туранское наследие. Заодно послушаю, что входит в свод законов афганского племени моей реальности. Благо мы находимся недалеко от расселения данного народа и можно послушать местных толкователей. Необходимо только убрать откровенную дичь и добавить больше прав женщинам. В конце концов, степнички – это вам не забитые мусульманки, которых просто не считают полноценными людьми. Вернее, формально нынешние мусульмане и христиане декларируют, что-то вменяемое о правах женщин, но на деле творится полная дичь. Да и в моем времени послушаешь, как в Афганистане или арабских странах 9-летних девочек продают пожилым педофилам под видом брака, так волосы становятся дыбом. Нет, нам не нужны такие древние и красивые обычаи, включая гомосексуальные традиции под названием бача-бази 16. Бача-бази буквально означает играть с мальчиками, вид сексуального рабства и детской проституции, вовлекающий мальчиков до пубертатного возраста в исполнение эротических танцев в женском образе перед клиентами, которые могут также купить исполнителя для сексуального удовлетворения. Основные регионы распространения бача-бази – Афганистан и Пакистан. В Афганистане бизнес по продаже бача-бази расцвел после падения режима Талибана в начале 2000-х годов. Многие мужчины держат бача-бази как показатель достатка и статуса. Мы как-нибудь сами выстроим свое общество, стараясь обойти подобную дикость и жечь на кострах за красивое личико или за мысли, с которыми не согласна часть народа, мы тоже не будем. Женщина в степи часто берет лук и сражается, защищая родные кочевья. Да и на ней висит реально управление семьей, потому что мужчины обычно на пастбищах, охоте или войне. Поэтому нельзя считать ее бессловесным скотом. А любителям мужских седалищ, особенно детских, кипчики обычно загоняют кол в их собственную жопу. То же самое касается будущих мыслителей, которые могут усомниться в правильности общества или принятого взгляда на строение мира. Мы просто должны развивать образование, уничтожая мракобесие и дикость. В общем, я решил ограничиться двумя десятками базовых постулатов, которые невозможно толковать двояко, а то потомки частенько извращают и стараются не выполнять неплохие задумки предков. В этом плане Ясса Чингисхана была прогрессивным законом. Другое дело, что ее текст до наших дней не дошел. Я вообще не уверен, что это не выдумка потомков. В истории достаточно новоделов, в которые люди постепенно начинают верить. Примеров хоть отбавляй. На том же постсоветском пространстве некоторые независимые страны начали самоутверждаться и договорились до полного бреда. Я понимаю, что ряд народов сложились в полноценные нации только при большевиках. Кому-то обидно это осознавать, и их одолевают комплексы неполноценности, но зачем смешить вменяемую часть мира? Но мне сейчас надо заботиться не об идиотах, уверовавших в бред не криптоисториков, а создавать новую религию и гражданский кодекс. Именно они позволят устоять будущему государству кипчиков в изменчивом мире. Глава 7. Сигнал. Пусть начинают хоровод 17. Карусель. Хоровод представлял собой особый кольцевидный строй, в который выстраивались конные лучники кочевников и, двигаясь по кругу по часовой стрелке, осыпали неприятеля градом стрел. Движение по кругу обеспечивало непрерывность стрельбы. Приказываю Бузлару, который выполнял одновременно роль моего адъютанта и командира вестовых. Парень уже перестал тушеваться присутствия больших начальников со свитой и буквально метнулся к соседней башне, где располагались сигнальщики со знаменами и ждали гонцы. Оседланные кони последних располагались здесь же, дабы их хозяева могли быстро донести приказ войскам. Не знаю, как у остальных армий, но при штурме Герата мы применили практически ручной способ командования. После получения карт-бланша от Тимура я развил бурную активность. Для начала хашары часть свободных воинов под защитой групп заслона, начало строительства защитных лагерей перед тремя воротами в город. Параллельно собранные со всех окрестностей крестьяне начали расчистку разрушенного посада. Они отдельно складывали кирпичи и вырубали целые блоки из самана, рядом размещали балки с более или менее пригодным деревом. Здесь вам не тайга или джунгли. Строительный лес себе могут позволить только состоятельные граждане, а не беднота из предместий. Она больше использовала всякий суррогат. Через 4 дня после начала работы удачного отражения двух вылазок, основная часть армии выдвинулась навстречу Чермагану. По данным разведки, Найон активизировался, и его патрули регулярно вступали в столкновения с нашими заслонами. Наверное, наместник Чингиса понял, что может зимой остаться запертым в предгорьях. До Термиза, стоящего на Амударье, где у монголов есть базы снабжения, более 30 дневных переходов, то есть примерно 850 километров. Есть еще северная дорога, но там около 7 переходов по пустыне, где крупные силы могут оказаться без воды. Да и по пути на северо-восток хватает проблем. Балх не только взят на меч, его буквально снесли, разрушив древнюю плотину Банты-Амир. Вместе с городом опустошили и окрестные земли, отчего сильно пострадало сельское хозяйство. Землю просто было некому пахать. Надо еще учитывать, что Кабул, Пешавар и вся территория вплоть до Лахора тоже разгромлена войсками Чингисхана. Сумасшедший садист не смог простить местным жителям гибели своего сына Мутугана, и он просто превратил в пустыню цветущий край с уникальной ирригационной системой и культурой. Только чего плохого ему сделали обычные пахари и ремесленники? Да какой смысл уничтожать огромный город, который был уже готов сдаться? Ведь его можно было стричь, как породистую овцу. Это я снова возвращаюсь к гению монгольского разбойника, который сначала делал, а затем думал. Возвращаясь к активизации Найона, свою роль могла сыграть погода, которая через месяц будет весьма специфической. Здесь и так далеко не курорт, если не брать в расчет оазисы. И дороги по полупустыням, предгорьям и перевалам крайне трудные и опасны, за исключением поздней весны и лета. Это если вас не накроет какая-нибудь песчаная буря. Для военачальника, под чьим руководством крупные силы, та еще головная боль. Поэтому я всегда восхищался и отдавал должное организаторским талантам Чингиса, вернее людей, которые возглавляли его штаб и создали монгольскую армию. Это надо так натренировать людей и вбить дисциплину на подкорку, что войска ставили самые настоящие рекорды. Поверьте, провести обходной маневр во время сражения силами одного тумана через скалы – практически невыполнимая задача. Ведь немалая часть воинов попадала в пропасти и ущелья, но продолжала идти вперед, выполняя приказ. Как итог, стоявшая насмерть армия Джелала и начавшая теснить противника, получила неожиданный удар во фланг и вынуждена была спасаться бегством, а отступать приходилось только на юг, бросившись в воды Инда. По идее, именно в битве на плато Джуди, Хорезм прекратил свое существование как государство. Далее началась многолетняя агония. В этой реальности все тоже шло к катастрофе. Джелал увяз в Закавказье, не успев вовремя сориентироваться. И тут появился один симпатичный куман и влез в местные разборки с Грацией Бегемота. Речь обо мне, конечно. Что касается осады, то мы методично, с упорством муравьев и в лучших традициях Стаханова, гнули свою линию. Лагеря были готовы уже через 5 дней после утверждения плана. Также Хашар расчистил основные направления удара, заодно подготовил специальные поля для карусели. Наиболее толковые люди под руководством профессиональных строителей возводили глиняные башни, откуда планировался обстрел стен. Защитники почуяли неладное и попытались уничтожать рабочих. Но вылазки мы успешно отбили, а против лучников успешно применяли деревянные щиты. Одним из главных деталей плана являлся макет городских стен, валов и рва, который возводился одновременно с другими постройками. Когда через 2 недели в лагерь начала возвращаться основная армия, мы почти успели. Кстати, Тимур наголову разбил Чормагана, доказав, что нет непобедимых армий, а он сам талантливый полководец. Разгром получился эпическим, вплоть до гибели самого Найона и его лучших полков. Хорезмийцам удалось захватить почти весь обоз, который 3 дня подряд доставляли в лагерь. А еще воины Малика не щадили никого, кроме захваченных в плен местных, загнанных в Хашар. Всех монголов, каракиданий, предателей из туркмен и отряды разных степняков просто вырезали. Да и пленных ждала незавидная участь, так как командующему Хорезмской армии очень понравилось мое предложение насчет искупления вины кровью. Но люди особо не сопротивлялись. Ведь лучше иметь шанс выжить при строительстве осадных сооружений или заполнении рва фашинами, чем валяться в арыке с перерезанным горлом. Сам Малик прибыл в окрестности Герата вместе с авангардом и тут же потребовал отчет. В итоге, вплоть до темноты, я показывал ему выполненный фронт работ. После ужина был созван совет командиров, где неугомонный Тимур сразу обозначил предстоящие мероприятия, разбив их на 3 части. Первой поручалась карусель, второй 4 ложных атаки и третья являлась основным штурмовым отрядом. Как нетрудно догадаться, мне поручили не только оперативное командование, но и главную миссию. Еще 4 дня армия, разбитая на отдельные отряды, матеря командиров, отрабатывала свои маневры. Кроме привычных вещей, вроде обстрелов и влезания на стены по лестнице, мы тренировали сигналы. Тимуру очень понравилась идея с флагами, и он решил взять на вооружение нашу систему. Но и от гудения в рог пока решил не отказываться. И вот настал важнейший момент. Более того, он действительно исторический. Ведь если мы возьмем Герат, то харизмийцы возвращают себе контроль над всем Харасаном и даже Тахаристаном. Вернее, вторую область надо будет просто очистить от многочисленных банд и расположить в важных пунктах гарнизоны. Таким образом, монголы практически полностью вытесняются на правый берег Амударьи, кроме верховий, где непосредственно расположен сам Хорезм. Думаю, что там войска Джелала тоже ждет зачистка и полная поддержка оставшихся в живых жителей. А вот с Бухарой, Самаркандом, Худжандом и Ферганской долиной придется помучиться. Но это уже не мои проблемы. Для хорошего обзора расположения основных сил хорезмийцев я приказал построить высоченную насыпь, превосходящую стену. Мы огородили наблюдательный пункт щитами, хотя в этом не было необходимости. Пустить стрелу на расстояние более 200 метров достаточно сложная задача. Она просто невыполнимая, если речь не идет о каком-то уникальном стрелке вроде меня. С учетом хоровода конников горожане вынуждены сосредоточить своих лучших лучников на других участках. На достаточно большой площадке собралась свита Тимура с ним во главе. Большая часть командиров была со своими людьми. Мне же военачальник поручил начало штурма. Может, туркмен хотел подловить на ошибки или даже провали излишне дерзкого кумана. Или оценил мой вклад в подготовку и решил таким образом вознаградить. Не знаю, но на рассвете именно я в очередной раз согласовал с предводителями отрядов последние нюансы и дал команду наступать. Сначала в бой вступила конница, которая на заранее подготовленных позициях устроила тот самый хоровод, постаравшись выбить в самом начале боя лучших стрелков противника. Затем подключился хашар. Штрафники, как я называл их мысленно, пошли вперед под защитой щитов, установленных на арбы. Нормальных баллист у горожан не было, и подобная вундервафля от гусей на гусли стала для них неприятным сюрпризом. Хашарники начали постепенно забрасывать ров фашинами и мешками с землей. Всадники же продолжали поддерживать их огнем. Далее, уже воины подкатили поближе к стене более крупные повозки, за которыми можно было разместить немалые силы, оснащенные лестницами. Чуть позже настало время двух черепах, которые штурмовики покатили к двум воротам. Перебежчик сообщил, что именно они не завалены изнутри, поэтому мы не опасались вылазки. Не подумайте, что все события происходили быстро. Здесь все-таки не компьютерная игра. Народ ошибался, умирал, защитники разнесли несколько арб со щитами, а очищенное пространство перед стенами было усеяно ранеными и убитыми людьми и лошадьми. А еще этот шум, слившийся в жуткую какофонию криков, ржания и топота. Благо я не чувствовал запаха крови, пота и дерьма, сопровождающих любое сражение такого масштаба. К полудню мы осуществили первую часть плана. В пяти местах был завален ров, и хотя горожане сожгли часть фашин, мы забросали ямы мешками с землей. Параллельно санитары, рекрутированные из хашара и местных жителей, выносили с поля боя раненых воинов. Подобное нововведение тоже понравилось Тимуру. И хотя в армии не было такого количества лекарей, как в нашем отряде, система работала. Остановить кровь, вправить вывих или зафиксировать шиной перелом могли сами воины. Малик образовал такой отряд из выздоравливающих воинов, обозников и маркетантов, передав его в подчинение штатным табибам. Смогут или нет, Тимур подошел ко мне и начал наблюдать, как после сигнала, два отряда схватили лестницы и понеслись к стене. Их прикрывали специально расставленные щиты и наша конница, устроившая очередной ливень из стрел. Скажем так, процесс шел кривовато, со многими помарками, но я ожидал худшего. А вот судя по блестящим глазам и раздувающимся ноздрям, наш командующий преисполнен оптимизма и предвкушения. Слишком долго ему не давали нормально проявить свои таланты. Здесь же такой шанс, которым он просто обязан воспользоваться. Не удивлюсь, что Малик уже разработал план форсирования Амударьи и освобождения Мавераннахра.